4. Когда они с Тем шли вдоль грузового состава, Сет размышлял о своих странных отношениях с Гретел. В далекие дни своей юности девушка бросила его ради другой женщины после того, как он сдружился на вечеринке с каким-то парнем, чьим-то возбуждающим сексуальным кузеном. Они провели сумасшедшую ночь в дополнительной спальне квартиры чьей-то матери в Баттерст-Хайтс, оставив после себя такие изорванные простыни, что, как он слышал, их потом пришлось сжечь. В последующих драматических событиях он пытался отстоять свою позицию перед разъяренной девушкой, говорил, что парни — это парни, а девушки — это девушки, и он принадлежал исключительно ей в девичьей части своей жизни. Но не было смысла требовать от него отказываться от члена, учитывая, что она не могла похвастаться таким атрибутом. В тот момент, когда он произносил эти слова, часть его понимала, что это корыстная чушь. Он все еще краснел за свои слова, даже сейчас, спустя 10 лет. Та девушка нашла себе другую девушку, потому что он потребовал этого от нее, а потом решила, что хочет оставаться исключительно со своей новой спутницей, без всяких этих скользких мыслей, исключительно для людей с вагинами, на которых настаивал Сет. Сет, весь такой одинокий, язвительный, говорил себе, что все произошло, потому что отношения девочка-девочка давали нечто, что невозможно было получить в отношениях мальчик-девочка. Он никогда не понимал эти вещи, но они должны были быть замечательными, иначе его девушка никогда бы его не оставила. Позже он понял, что разница между девушкой и им состояла не в наличии пениса, а в уродстве измены. Когда Ласка вернулась домой с Гретел, Сет уже вел себя по своим собственным стандартам, как взрослый человек. Когда внутри него начинала накапливаться ревность, он подавлял ее, с горечью вспоминая самобичевание, которому подвергал себя в память о том случае, когда он пытался противопоставить наличие и отсутствие пениса. У него с Лаской не было серьезных отношений, мальчик-девочка, поэтому он не имел никакого права испытывать ревность даже по нормам дефолтного мира, говорившим, что есть время, когда следует испытывать ревность. Потом появилась Тем, которая хорошо знала Гретел, ценила ее, восхищалась ее жесткостью и крутыми математическими способностями. У них с Тем установились отношения мальчик-девочка. Сейчас для Сета попытаться заполучить Ласку было бы абсолютно идиотской затеей. Технически все они были друзьями, некоторые просто дружили, некоторые состояли в более долгосрочных отношениях с совокуплениями. Когда Ласка исчезла, они бились в агонии, не понимая, что случилось с их подругой, любовницей, кем бы то ни было. Они сформировали партизанский отряд, денно и ночно рыскавший в сети в попытках найти связи, которые позволили бы раскрыть местоположение Ласки. Когда поиск практически сошел на нет, на выходе образовалась пара Сет и Тем, и одна Гретел, по сути, вдова. Они ехали вместе на грузовом автомобиле, безучастно смотрели вперед, делая вид, что состояли в одних и тех же отношениях с Лаской и испытывают теперь равноценное горе. Но это не имело значения. В конце концов, не было смысла больше притворяться. Сет и Тем шли рядом с грузовым составом, который направлялся в Тедфорд. Путь лежал через приходящие в упадок области и небольшие дефолтные города, где работали магазины, а люди делали вид, что такой якобы цивилизованный образ жизни продлится вечно. В старших классах школы Сет проходил французский, но люди, говорившие на жуале, могли с таким же успехом говорить на клингонском. Примечание. Жуаль — французский жаргон, сформировавшийся среди франко-канадского рабочего класса в Монреале. Клингоны — вымышленная инопланетная раса из американского сериала «Звездный путь». Конец примечания. Когда они проходили через очередной город, то, несмотря на языковой барьер, к их пешей колонне присоединялись люди. Люди приходили ночью к лагерным кострам. Они естественным образом оказывались шлепперами, тащившими на себе тонны ненужного мусора, который теперь совсем не раздражал Сета, короля шлепперов. Гретел ехала на грузовом составе, погруженная в свои печальные мысли. Глаза безразлично глядели вдаль, пальцы быстро двигались по интерфейсным поверхностям. По ночам Сет приносил дымящиеся подносы из вагона ресторана, забирал их, когда она заканчивала есть, но она ничего этого не замечала. Наконец, однажды ночью Тем подошла к нему, положила руку на его грудь и, уткнув лицо во впадину на шее, сказала: «Что с ней вообще такое?» Он не знал. А Тем упомянула вполне очевидный факт, на который он не обращал внимания, что она очень волновалась за Гретел. «Вмешательство во имя спасения. Первым делом завтра с утра. Прямо сейчас», — сказала Тем, — «ставлю на двухчасовой массаж ступней, что она сейчас бодрствует». «Зато я не бодрствую. Ох! Теперь бодрствую!» Он потрогал сосок и уставился на Тем, белеющий в ночи силуэт. У той были острые ногти. Они оделись и включили свет. Осень сменялась зимой, и дорога, где был разбит лагерь, была покрыта инеем. Гретел действительно бодрствовала и работала над чем-то. Ее скрюченный, подсвеченный лунным светом силуэт четко выделялся на фоне поезда. Руки двигались в странном танце, а шепот и вздохи уносились легким ветерком. На ней была надета маска, в которой Сет никогда ее не видел. Больше, чем кто-либо еще, она могла визуализировать виртуальные пространства и управлять ими без какого-либо визуального реагирования. Итак, она интенсивно работала над чем-то. Приемлемым протоколом для обращения с людьми в масках была подача звуковых сигналов, чтобы они знали о вашем присутствии, а не похлопывание по плечу, что могло уничтожить их творческие записи. Но у Гретел был выставлен флажок «Не беспокоить», и даже флажок «Без исключений», и это касается тебя. Они постояли некоторое время в нескольких шагах от нее, размышляя, что же делать. «Я чувствую себя таким идиотом», — сказал Сет. «То есть я хотел сказать, черт, что ты там у себя чешешь? Похлопай ее скорее по плечу». Разные варианты ответов о членах и руках мелькали в той части сознания Сета, которая все еще была 17 лет от роду и пребывала в возбуждении из-за наличия подруги с членом, то есть полным пакетом с точки зрения этого 17-летнего Сета. Сет попросил этого 17-летнего придурка заткнуться. «Почему бы тебе не похлопать самой?» «Ты ей нравишься», — Тем толкнула его вперед. По отношению к различным шуточкам Сета Гретел демонстрировала воистину раздражающую материнскую симпатию и смущение от его чувства юмора. Но делала это с таким видом, что ставила его в тупик. Не думает ли она, что Сет — самый колоссальный подонок на земле? «Ты ей тоже нравишься. Ты больше». Тем сделала быстрый шаг назад. Он вздохнул, а Тем послала ему воздушный поцелуй, который по движению губ больше напоминал шипение. Он боком подошел к Гретел, чья голова качалась, видимо, в тон звуком, раздававшимся в ее наушниках с мягкой синей подсветкой, дававшей остальным понять, что ее акустическая реальность совершенно не соответствует вашей. Тем не менее он прокашлялся и даже сказал «Гретел» дважды прямо ей в ухо, надеясь, что она разумно подошла к делу и запрограммировала наушники на пропускание звуков. Затем он осторожно прикоснулся к ее плечу. Как он и боялся, Гретел дернулась, словно он всадил в нее нож, стянула маску с лица и непонимающе начала озираться по сторонам. «Нас атакуют?» — спросила она. «Нет, но...» «Пошел вон!» Она снова надвинула маску на глаза. Тем покачала головой и снова зашипела на него. Прежде чем он снова прикоснулся к плечу Гретел, та подняла маску. «Сет, видимо, я непонятно выражаюсь. Я занята кое-чем важным, что требует предельной концентрации. Почему ты не убрался в соответствии с данными мной инструкциями?» Он посмотрел на Тем. Гретел тоже посмотрела на нее и смягчилась на 1 миллиардную часть процента. «Что вы двое от меня хотите?» Тем взяла тяжелые руки Гретел, увешанные интерфейсными кольцами. «Гретел, мы хотим поговорить о ласке». Гретел запрокинула голову. «Неужели? Ее нет уже больше недели». Мы все надеемся, что она вернется. Мы опрашиваем всех, и среди ушельцев, и в дефолтном мире. Но злиться сейчас нет смысла. Она умна и находчива. И пока мы в доступе, она свяжется с нами при первой же возможности». Гретел улыбнулась, что встревожило Сета. Он сделал полшага назад, пытаясь присесть в грязь напротив Гретел. Это была странная улыбка. «Это все?» «Нет». Тем сел рядом с Сетом. «Нет, это не все, Гретел. Ты должна понимать, что мы твои друзья, мы тебя любим. Мы на твоей стороне, мы должны быть вместе. Мы все скучаем по ней. Мы должны поддерживать друг друга, а не разбредаться по углам и...» Она остановилась, потому что Гретел улыбнулась еще шире. «Гретел», — сказала Тем. Гретел тяжело вздохнула и встала на ноги, нависая над ними. Забравшись на подножку грузового состава, она порылась в контейнере и достала гибкую фляжку с ниппелем, затем сделала длинный глоток и передала фляжку Тем, которая понюхала ниппель, отпила и передала фляжку Сету. Фляжка, по мнению Сета, была наполнена чем-то вроде скотча, который показался ему настолько торфянистым, как будто он пил не виски, а жидкую сигару. Ему нравилось пить сигары. Он набрал в рот столько, что едва смог удержать, а затем потихоньку пропускал жидкость в глотку, наслаждаясь каждым моментом. Гретел протянула руку, и он с неохотой отдал алкоголь обратно. «За ласку!» Она выпила еще. Все кивнули. У Сета свело шею от того, что он смотрел на Гретел снизу вверх. Он встал, когда Гретел присела с видом «Да блин, я всегда с вами!» которым, как он знал, она любила одаривать других. «Очень мило с вашей стороны вся эта забота. Но я не сидела, сложа руки и драматически вздыхая. Я кое-что делала». «Что?» — глаза Тем засверкали в мягком свете ее светящейся одежды, которая красиво оттеняла ее мощную челюсть и раскрашивала кожу целым спектром масляных цветов в этой черно-синей ночи. Сет почувствовал волнующую дрожь, частично сексуальную, а частично просто предвкушающую. Что-то происходило. «Я загрузила БЭС. В Акроне столько кластеров, огромные объемы вычислительного времени, и люди готовы делиться. Я запустила ее и сказала, что ласку выкрала ее собственная семья, а та поговорила со всякими ниндзя, хорошо знающими свое дело». «Неужели?» — спросила Тем, которая относилась к этому спокойнее Сета. А тот все никак не мог принять Бесс. И не потому, что она не казалась ему человечной. Наоборот, казалась. И это шокировало его чуть ли не до смерти. «Да?» Гретел смотрела выжидающе. «Молчу, молчу», — сказал Сет. «Что же случилось?» «Мы нашли ее. Мы взломали дом, где она находится. Бесс работает на тамошнем оборудовании. Она находится на прямой связи с Лаской». Сет и Тем переглянулись. «Я не схожу с ума», — сказала Гретел. «Все это происходит на самом деле. Все вполне реально». «Когда?» «На прошлой неделе. Сейчас ничего не происходит, пока она не придет в сознание». «Придет в сознание?» — спросил Сет. Тем сказала, «Придет в сознание. Правда, что ли?» От взгляда Гретел Сет вздрогнул. «Правда». Ее улыбка стала больше ее глаз, которые пропали между щеками и лбом. «Правда?» Тем, которая знала, что нужно делать, в отличие от Сета, обняла Гретел, и к этому объятию присоединился Сет. «А теперь что?» — спросил Сет. «Теперь мы вытащим ее оттуда», — сказала Гретел.